Глава 17. В кабинете судьи Хэмилтон Бергер, дрожа от ярости, ткнул пальцем в Перри Мейсона. «Все эти эмоции вашего новоиспеченного свидетеля, да еще на глазах присяжных дешевый трюк! Это преднамеренная попытка защиты сыграть на чувствах членов суда недопустимо с точки зрения закона. Вы специально прикрыли камни бумагой, чтобы потом эффектно преподнести их свидетельнице. Да и вообще вся эта ловко разыгранная сцена напоминает карнавальное шоу». «Не согласен», — сказал Мейсон. «Здесь все абсолютно точно». Дуглас Хепнер обнаружил камни за день до смерти. Ему впрыснули наркотик и взяли в плен. Они хотели выяснить, куда он дел камни. В действительности же все было очень просто. Дуглас нашел камни и пытался незаметно уйти из дома, но, обнаружив тайник, он не заметил, как задел сигнализацию. Он понимал, что надежды на спасение у него почти нет. На туалетном столике он увидел сумочку с косметикой, принадлежащую Элеонор. Сумочка была открыта. Тогда Дуглас отвинтил крышечки банок, сунул камни в крем и поспешно покинул дом, надеясь благополучно скрыться. «Вы не на трибуне и не перед публикой», – заявил Хэмилтон Бергер. «Мне нужны доказательства». «Вы их получите», – сказал Мейсон, взглянув на часы. И добавил. «Через несколько минут. К счастью, работники таможни не любят тратить время впустую. У них есть ордер на обыск, и в настоящую минуту они ведут осмотр квартиры Этель Билан. И если вы, мистер Бергер, не хотите краснеть перед публикой, я посоветовал бы вам взять Этель Билан и Уэбли Ричи под стражу до того, как эти факты станут достоянием гласности, и до того, как им удастся благополучно смыться. Я намеренно выступил с открытым заявлением, чтобы дать им понять, что пришло время держать ответ, а заодно и спровоцировать попытку к бегству. «Я не намерен выслушивать ваши советы», – сказал Хэмилтон Бергер, – «и не собираюсь». На столе судьи Моррена задребезжал телефон. «Одну минуту, джентльмены», – проговорил сбитый с толку судья и поднял трубку. Он молча выслушал, что говорилось на другом конце провода, затем коротко бросил «Я вам позвоню» и повернулся. «Так вот», – сказал он, – «мистер Мейсон попросил представителей таможни связаться со мной, как только обнаружится что-нибудь важное. Мне сообщили, что они нашли потайное отделение в задней стенке стенного шкафа в квартире Этель Билан. Камней там не оказалось, зато найдено контрабандного наркотика на сумму $250 000. Я думаю, господин районный прокурор, с вашей стороны было бы разумно пересмотреть свое отношение к делу еще до того, как вы вернетесь в зал заседаний». У Хэмилтона Бергера было такое выражение лица, словно окружающий его мир проваливается в тартарары. Судья Моррен обратился к Мейсону. «Ну что ж, вас надо поздравить, мистер Мейсон, с блестящим окончанием дела, хотя я и не одобряю столь драматическую манеру изложения фактов». «Я вынужден был так поступить, ваша честь», — пояснил Мейсон. «В противном случае Этель Билан и Уэбли Ричи не совершили бы попытки к бегству. Однако не стоит меня поздравлять. Мне следовало бы сразу же понять, насколько важно было то обстоятельство, что шкафы были разной ширины. Кстати, я должен быть благодарен тому, что было только две квартиры, где мог спрятаться Ричи и откуда мог подслушать разговор. Он оказался в безвыходном положении и вынужден был убеждать Сюзанну Грэнджер, чтобы та не рассказывала об этом районному прокурору. Если бы ему не удалось подслушать разговор из квартиры Сюзанны Грэнджер, то единственным местом, откуда можно было это сделать, была квартира Этель Билан. Но у нее спрятаться было невозможно, так как тайник служил для других целей, к тому же подзащитная вернулась почти сразу после того, как он спрятался, а потому и не заметила его. В связи с тем, что моя клиентка была сильно напугана, а потом вообще ударилась в панику после выдвинутых против нее обвинений, Мне почти не удалось как следует проанализировать предъявленные суду улики. Судья взглянул на Перри Мейсона, в его глазах светилось откровенное восхищение. «Очень логичное суждение, господин адвокат», — заметил он, — «но все же я не одобряю столь драматического изложения фактов». Затем судья обратился к Хэмилтону Бергеру. «Я полагаю, господин прокурор, теперь ваш ход. Суд дает вам на это 10 минут». Прокурор начал было что-то говорить, но потом изменил свое намерение, поднялся с кресла, на котором сидел, и, не произнося ни слова, покинул кабинет судьи, с грохотом захлопнув за собой дверь. Моран взглянул на Перри Мейсона. Легкая улыбка смягчила жесткие черты его лица. «Я не одобряю вашего поведения», — вновь повторил он уже не единожды произнесенную фразу. «Но пусть разразит меня гром, я в восторге от вас и вашего мастерства».